Глава 25. Данте совершенно не стесняется того, что раздевается. Впрочем, после недели вводных процедур на двоих это было бы странно. Даже если у него член еще не стоял, он все равно спокойно снимал одежду. А сегодня все готово. Это видно по серым боксерам, ткань которых обрисовывает член словно пленка. Но вскоре и этой преграды не останется. Член выпрыгивает, как тот самый черт из табакерки. И я даже готова уже к чему угодно, отворачиваю смущение лицо, потому что смотреть на его член – откровение, словно кто-то включил порно со звуком на всю аудиторию. Как тут не отвернуться? Остается только слышать, как остатки одежды летят на пол, как он, упираясь в кровать рукой, стягивает с ног джинсы и носки. «А ты дверь?» «Закрыл я дверь!» Прогибается еще сильнее матрас, а я лежу струной вытянутая, пока его пальцы не задевают коленку. Вздрагиваю, закусываю губу. Пытаюсь сосредоточиться на своем желудке, который еще минут 10 назад урчал, потом пытаюсь рассмотреть все неровности на потолке, но это слабые попытки не чувствовать, что вытворяют наглые руки. Как они гладят мои ноги, коленка под коленкой, даже чертовы пятки с пальчиками. От него не ускользает ни единый участок ног. Он словно питает меня этими непривычными ласками. Я умом-то понимаю, что он играет в кнут-пряник. Усыпляет мою бдительность, но телу кажется плевать. Оно наполняется, как тот самый бокал, только похотью все больше и больше, растворяя в нем, как разум в алкоголе. Его руки уже на бедрах. Я чувствую кожу его ноги, чуть покрытые волосами. Жмурюсь, когда пальцы пытаются раскрыть меня. «Давай же, Люб, деваться все равно уже некуда». «Деваться некуда» — это слабое утешение для происходящего, для собственных гормонов, которые подскакивают в область низ живота, что тянет где-то в районе груди соски, на которых сжимаются в камушки. Жар расползается по всему телу, словно снесли стены, а нас перенесли на горячие пески пустыни под палящее солнце. Но вот лицо накрывает тень, правда, совершенно не даря прохладу, лишь пугая возможными последствиями. «Хорош прятаться. Открывай глаза». Мотаю головой, потому что не видеть последний бастион моей хлипкой защиты от возбуждения, которое уже сквозь пробоины льется в мои вены. Но Данте плевать на мои чувства. Он легко хватает мои щеки, дергая голову и требуя. «Я хочу, чтобы ты смотрела на меня». Открываю глаза, врезаясь в тело, что нависает надо мной. Не давит, но перекрывает любую возможность к побегу, словно она у меня без этого плена была. Он ловко укладывает член мне между груди, с двух сторон обнимает ее руками, чуть сжимая, создавая еще более плотную теснину, по которой начинает скользить. «Подними голову и плюнь на член». Делаю это с большим удовольствием. Плюю на свое, но бесполезно. В такой позе плевок — это не унижение. Наоборот, лишь попытка усилить остроту удовольствия, что получает Данте, скользя между моих грудей, двигаясь всем телом в медленном темпе, удерживая мою грудь ладонями. Я роняю голову на подушку. Вижу, как во взгляде Данте мелькает безумие. Он двигается чуть резче, большими пальцами задевая упругие торчащие пошло соски. «Держи титьки!» «Ну нет!» Еще одно падение, но Данте толкает меня в пропасть, дергает руки, вынуждая стискивать собственную грудь, пока между ними скользит член, с каждым толчком приближая темно-розовую головку к моему рту. Его руки теперь свободны, и он упирается ими в подушку, приподнимая корпус и начинает двигаться в совершенно другом темпе. Жестком, бескомпромиссном, скользя членом все ближе к моему рту. «Открывай!» Я качаю головой, словно это поможет, но рука Данте накрывает мою голову, сжимая пятерню на волосках. Я открываю рот уже от тянущей боли, и тут же ловлю член, что проваливается сразу наполовину. Я закрываю глаза, чувствую терпкий аромат мужской похоти, уже слабо командую своими собственными ощущениями, что сосредотачиваются не во рту, который Данте грубо трахает, а в промежности, где словно прорвало плотину, и начался поток. Я сжимаю ноги, чтобы хоть как-то перекрыть этот поток отвратительных соков, что сбегают каплями по ягодицам на кровать. Но Данте мало моих страданий. Он вытаскивает член, слезает с меня и задирает ноги. «Данте, нет! Я же не...» Кричу, когда его губы жадно прижимаются к моей промежности и дочисто вылизывают каждый уголок. Его язык скользит по складочкам, проникает вглубь, доводя мои эмоции до крайней точки. Если он пытается усыпить бдительность, то у него это отлично получается, потому что стоит его языку сосредоточиться на комочке нервов, а двумя пальцами скользнуть в дырочку, как последние клетки мозга машут мне ручкой, оставляя только инстинкты и ощущения. И все они сосредотачиваются между ног, где Данте с хлюпающими звуками выбивает из меня стоны, пока его язык упорно долбит клитор, словно барабаня по всем нервным окончаниям сразу. Я растворяюсь в этих эмоциях, перестаю, кажется, даже дышать, лишь чувствовать, как тело насквозь пронзает удовольствие. Я выгибаюсь дугой, но Данте второй рукой шлепком прижимает мое тело к кровати, не позволяя телу дергаться, а лишь тонуть в этом омуте экстаза, который затягивает все глубже и глубже. Оргазм, как естественное продолжение сладкой пытки, добивает меня, прибивает тяжелым потоком адреналина. Я еле успеваю закрыть рот, крича в ладонь, пока тело бьют остатки нирваны. Я не успеваю в себя прийти, как Данте тянет меня на себя, укладываясь на кровать, зажимает свой член моей грудью и хрипло требует. «Соси!» Я мало соображаю, просто обхватываю его член губами, пока он направляет мои руки, чтобы сама сжала грудью его ствол. Словно со стороны смотрю на эту пошлую картинку, слышу его пошлые стоны, которые, в отличие от меня, он даже скрывать не собирается. Смотрю, как поток спермы хлещет мне в горло, пока Данте сжимает пальцами мою голову, тянет за волосы, заглядывая в лицо, сипло требуя «Глотай все!». И стоит мне только сглотнуть вязкую жидкость, как его губы обрушиваются на меня влажным пленом, позволяя на миг забыть о том, что я просто секс-рабыня. Когда целует вот так, жадно, остервенело, дико и отчаянно, можно почти поверить в то, что у нас отношения. Больные, странные, не поддающиеся логике, но отношения. «Ну чего разлеглась? Пошли жрать. Все силы из меня высосала. И деньги, кстати, тоже». «Я тебя не просила». Поднимаюсь, сажусь на кровати. Мне на колени прилетают салфетки, и я, отвернувшись, быстро вытираю себя. Тело еще ноет после испытаний, что устроил мне Данте. Теперь он спокойно вскрывает пакеты, совершенно не стесняя своей ноготы и опавшего члена. Его голая задница привлекает внимание. Почему-то впервые замечаю, что она бледнее, чем все тело. «Ты что ли летом загорал?» «Ага. В Германию мотались. Ну и там все побережье Северного моря объездили. Потом Атлантического океана». «Купались? Море ж холодное». «Ну, больше на яхте, а ближе к Африке теплее гораздо». «А кто в Германии?» «Биологическая мать брата, родственники». «Как так вышло?» «Раком. Одевайся давай, садись жрать, вопросов много задаешь. Влюбилась, что ли?» Усмехается он с полным ртом, а мне и есть больше не хочется. Стою, собираю брошенные вещи. «Разве в такое хамло можно влюбиться?» Поджимаю губы, натягиваю трусы, отвернувшись. Обида забивается в грудь. Ничего нового. Он такой же, как и был. А мне почему-то после произошедшего подумалось... Что могло подуматься? Что раз он сделал кунилингус, то значит весь такой замечательный? Что раз ответил на вопрос, то резко изменился? Это все тот же подонок, который меня шантажирует. А я, как типичная идиотка, вдруг поверила, что между нами... Возможны нормальные отношения. С чего бы? Потому что так мне проще воспринимать плоскость, в которой теперь проходит моя реальность. Ну и чего ты губехи надула? Куда собралась? Поешь. Не хочу. Сам говорил, что мне худеть надо. Натягиваю кофту, встаю с кровати. Но Данте дергается в мою сторону, буквально подтаскивает к столу. «Не ешь мне мозг, сядь и жри!» «Ты сам меня торопил!» «Да потому что скоро сосед придет! Или ты хотела, чтобы он твой голый зад увидел?» «То есть это типа он так беспокоился? А сказать нормально ты не мог?» «Я сказал! Кто ж виноват, что ты не поняла?» «Зашибись!» Беру палочки, подцепляю ролл, макаю в соевый соус и опускаю в рот. И все это под внимательным взглядом Данте, что уже натянул трусы и сел напротив. «Ты была за границей?» «Нет», — качаю головой. 15 соток моя за граница. Все лето раком на грядках». «А чего они рабочих не наймут? Это же проще». «Данте, ты как ребенок. Это твои родители могут позволить себе рабочих и отдыхать на побережье океана. А мои — только новую тяпку и застолье под яблони». «Ясно. Эти острые». «Это отлично. А где сок?» Пока я сжигаю свой язык острым роллом, Данте наливает мне сок, внимательно смотря, как я подцепляю васаби, укладывая на язык. «О, хочешь теперь тебе отсосу? Будет минет с перчинкой». Данте усмехается, смотря на меня с прищуром. «А давай, я только за эксперименты, а потом я тебя трахну. Представь только, как у тебя дырка будет гореть». «Очень смешно». «О, думаю, врачам скорой помощи будет очень весело». Мы смотрим друг на друга. Я представляю картинку, как нас завозят с горящими гениталиями под оглушительный хохот врачей и прыскаю со смеху. Это пугает. Пугает, что Данте способен смеяться, как нормальный человек. Пугает, что у меня от его смеха мурашки щекочут спину. Пугает, что, оказывается, мы можем сидеть вот так, соприкасаясь обнаженными коленками и разговаривать, потому что от него всегда ждешь подвоха, с ним как по тонкому стеклу. А вдруг треснет, и я сорвусь в очередной полет позора и стыда.